Урок 8. Пример 5. Демистификация сосредоточенности. Множество заблуждений, связанных с концентрацией, возникают из-за того, что люди не понимают, что же это такое. Из-за таких заблуждений люди зачастую воспринимают сосредоточенность искаженно или неправильно, а следовательно не считают концентрацию качеством, которое стоит развивать. Давайте разберем некоторые из таких заблуждений, чтобы развеять их и пересмотреть понимание сосредоточенности. Концентрация утомляет. Один человек как-то сказал мне: «На то, чтобы весь день быть сосредоточенным, уходит столько энергии и сил. Это так утомляет». В ответ я спросил у него: «А сколько энергии и сил вы тратите на то, чтобы весь день отвлекаться?» Он без сомнения ответил: «Да нисколько. Это я могу без труда делать весь день». Вы можете отвлекаться весь день из-за того, что годами развивали паттерны рассеянности в своем подсознательном. Из-за этого вам удается отвлекаться без особых усилий, и это не утомляет. Человек, который практиковался в искусстве концентрации, годами создавал паттерны сосредоточенности в подсознательном, постоянно уделяя время практикам концентрации. Человек, который силой воли управляет своим сознанием, может быть сосредоточенным весь день, без особого труда, и не будет от этого уставать. Человек, который не упражнялся в искусстве концентрации, будет уставать, пытаясь сосредоточиться на протяжении длительного времени. Если вы приказываете своему разуму сделать что-то, для чего у него нет глубоких паттернов, в чем он не упражнялся, то, естественно, на это уйдет намного больше энергии. Садовод часами может подрезать ветви деревьев, ведь у него уже развиты необходимые для этого задания мышцы. А вот человек, который впервые этим занимается, вероятно, быстро устанет. С разумом все точно так же. Любое действие, к которому разум не привык, требует огромное количество усилий и энергии. Поэтому кажется нам утомительным. Говоря о том, что кажется утомительным, стоит отметить, что сосредоточенному человеку тяжело проводить время с тем, кто легко отвлекается. Следить за тем, как сознание собеседника мечется туда-сюда по его разуму, очень тяжело. Сосредоточенному сознанию приходится делать то, к чему оно не привыкло. От этого быстро устаешь. Когда сознание мечется из стороны в сторону, энергия расплескивается и тратится в огромных количествах. Страх что-то упустить. Как-то один человек, изображая руками зашоренные глаза, сказал мне: «Я не хочу становиться слишком сосредоточенным, чтобы не упустить другие события моей жизни». Люди зачастую полагают, что из-за концентрации они обретают и туннельное зрение. Да, сознание направлено на что-то одно, но теперь вы знаете, что с концентрацией приходит и наблюдательность. Так что, несмотря на широко распространенное мнение, что из-за концентрации вы можете что-то упустить, на самом деле все наоборот. Сосредоточенность помогает вам быть более наблюдательными. Лучше понимать, что происходит вокруг вас. Блокируем постороннее. От спортсменов можно часто услышать: «Я блокирую все постороннее и сосредоточиваюсь на игре». Давайте разберем это утверждение. Блокировать означает, что сознанию сначала надо отправиться к тому, что оно блокирует. Возьмем, к примеру, роль полузащитника в американском футболе. Одна из его задач – не дать сопернику пройти через линию защиты. Чтобы заблокировать этого человека, надо к нему подойти. Если бы в игре был только один полузащитник, ему пришлось бы подбегать к каждому нападающему, блокируя каждого из них по отдельности. Учитывая все разобранное в этой книге, когда вы говорите «я собираюсь блокировать все постороннее», на самом деле вы имеете в виду, что ваше сознание, как полузащитник, мечется во все стороны, блокируя лишнее. Именно это и утверждает человек, когда говорит: «Да я просто блокирую лишнее». Нельзя назвать это концентрацией. Крайне важно научить себя понимать, как работает наш разум. Один из ключевых факторов – использование верной терминологии. Это приходит с четким пониманием принципов работы разума и сознания. И именно поэтому я столько внимания уделял терминологии в первых главах этой книги. Лучше бы спортсмены говорили: «Я полностью сосредоточиваюсь на игре». Таким образом, он будет наблюдать все происходящее вокруг, но его сознание не будет взаимодействовать с этим. Сознание полностью погружено в процесс игры. На пути к непоколебимой сосредоточенности не нужно ничего блокировать. Отсутствие радостей жизни. Если предложить вам представить, как кто-то концентрируется, вероятно, вы представите, как человек с прищуром смотрит на объект своей концентрации, наморщив лоб с внимательным и сосредоточенным выражением лица. По его виду тяжело сказать, что человек расслаблен. И наоборот, если вам предложить представить расслабленного человека, возможно, вы представите, как кто-то беззаботно бежит по пляжу, раскинув руки, наслаждаясь ветерком в волосах. По такому человеку видно, что он свободен, расслаблен и радуется жизни. Если представить оба образа, естественно, хочется сказать: «Да не хочу я быть сосредоточенным, раз я не смогу наслаждаться жизнью. Я хочу быть спокойным и счастливым, а не постоянно серьезным». И снова такое заблуждение связано с тем, что люди не до конца понимают, что такое концентрация. Человек, владеющий умением сосредоточиваться, не расхаживает, наморщив лоб, не ходит с постоянным прищуром и серьезным лицом. Сосредоточенность – его естественное состояние. Ему вовсе не сложно концентрироваться, он может быть сосредоточенным и при этом расслабленным. И раз он сосредоточен, он может уделять всему и всем в своей жизни безраздельное внимание, благодаря чему брать максимум от каждого действия. Удовлетворенность, радость и счастье – лишь часть эмоций, возникающих при таком подходе. Осознанность. Будет ошибкой не признать, что когда я слышу слово «осознанность», я испытываю то же самое, как если бы кто-то со скрипом провел ногтями по доске. На всякий случай аккуратно напомню вам, что я человек, и есть вещи, которые меня раздражают. Слово «осознанность» используют абсолютно неверно, и его беззаботно используют чаще, чем турникет на станции метро Таймс-сквер на Манхэттене. Обуздаю свои чувства и обращу сознание к тому, зачем вообще я поднял эту тему. Давайте приведем определение осознанности. В Оксфордском словаре английского языка говорится, что осознанность – это ментальное состояние, которое достигается при помощи сосредоточенности на переживаниях настоящего. Внимательно изучив это определение, можно заключить, что осознанность – побочный продукт концентрации, ментальное состояние, достигаемое посредством сосредоточенности. В словаре Merriam-Webster приводится такое определение – практика поддержания беспристрастного состояния, обостренного или полного сознания собственных мыслей, эмоций и переживаний настоящего момента. Сокращу это определение, но оставлю их термины. Практика поддержания сознания собственных переживаний настоящего момента. Обратите внимание, что они используют слово «сознание» совсем не так, как я. Исходя из этих определений, могу предположить, что если я могу концентрироваться, удерживать сознание на одном объекте достаточно долго, то только тогда я способен сознавать, осознавать или наблюдать объект концентрации. Соответственно, можно сделать вывод, что мы не занимаемся практиками осознанности. Мы не практикуем наблюдательность. Мы практикуем концентрацию. Осознанность и наблюдательность – состояния разума, которые появляются в качестве побочных продуктов, умение сознания концентрироваться на протяжении длительного времени. Другими словами, сосредоточенность – необходимое условие осознанности и наблюдательности. Когда люди говорят «практикуйте осознанность», они используют технически некорректное выражение. Можно практиковать концентрацию и таким образом погружаться в состояние осознанности. Ментальное состояние осознанности рождается из сосредоточенности и никак иначе. Если человек отвлекается, то есть когда его сознание перескакивает с одного объекта на другой бесконтрольно, разве он может поддерживать состояние полного сознания, собственных переживаний, конкретного момента? Нет, не может. Просить рассеянного человека практиковать осознанность просто бессмысленно. Сначала надо предложить ему практиковать концентрацию. Только так можно научиться удерживать сознание на одном объекте достаточное количество времени. Только так можно научиться сознавать собственные переживания конкретного момента. Теперь можно перейти к осознанности и наблюдению. Точно так же нельзя практиковать счастье. Счастье можно ощутить. Это состояние разума. Счастье – эмоциональный побочный продукт вашего опыта, сознания, которое находится в конкретной части вашего разума. Не призывайте людей практиковать осознанность, предлагайте практиковать концентрацию. Осознанность будет ментальным состоянием, которого можно достичь, сосредоточиваясь на конкретной задаче. Вот правильное понимание и использование термина «осознанность». Понимание многозадачности. Проще всего сделать множество вещей, подходя к одной за раз. Вольфганг Амадей Моцарт. Многозадачность, как и рассеянность, полная противоположность сосредоточенности. Для понимания многозадачности сначала дадим ей определение. Согласно словарю Merriam-Webster, многозадачность – это выполнение ряда дел одновременно. В Оксфордском словаре есть два варианта этого определения. По отношению к человеку это способность справляться более чем с одной задачей одновременно, а по отношению к компьютеру это свойство обеспечивать возможность параллельной обработки нескольких задач или программ. Достаточно четкие определения. Когда человек работает в режиме многозадачности, по существу его сознание переключается от одного к другому. Сознание не может находиться в двух местах одновременно. Человек, который разговаривает по телефону за рулем, заставляет свое сознание переключаться между разговором и управлением машиной. Мало того, что это опасно, это требует больше времени и энергии. Это энергозатратно, ведь, как вы помните, куда сознание, туда и энергия. Позвольте, я приведу аналогию для иллюстрации того, насколько энергозатратна многозадачность. Представьте, что сознание – это автомобиль. А топливо для этой машины – энергия. Когда машина постоянно ездит из одного города в другой, она потребляет огромное количество бензина по сравнению с машиной, простаивающей на месте. Это же касается и сознания. Когда сознание постоянно переключается с одного на другое, оно потребляет много энергии. Сначала сознание взаимодействует с объектом А, потом переключается на объект Б. Некоторое время оно работает с объектом Б, чтобы затем снова переключиться с него на объект А. Вернувшись к объекту А, сознанию надо понять, где же оно было в прошлый раз, и снова приложить усилия, чтобы вернуться к этому разговору или заданию в нужный момент. На все это уходит огромное количество энергии. Вместе с тем, как этот процесс снова и снова повторяется в рамках многозадачности, тратится невероятное количество энергии. Уровни продуктивности и эффективности падают по сравнению с тем, что было бы возможно в сосредоточенном состоянии разума. Так что многие люди выбирают многозадачность, ошибочно полагая, что так они наиболее продуктивны и все успевают. Но все как раз наоборот. Они лишь впустую тратят два самых важных ресурса – время и энергию. Я рассказываю про многозадачность и ее последствия не с точки зрения науки и психологии. Скорее, я опираюсь на внутренний опыт сознания и разума. Если вам интересно почитать научные исследования о многозадачности, вы можете поискать их в интернете. Там есть огромное количество неврологических и психологических исследований, подтверждающих, что так называемая многозадачность – это миф.